Глава 13. Тайна. Тайну Нина выдала случайно и очень переживала из-за этого. Это произошло так. В классе у Нины появилась подруга, ее звали Катя. Оказалось, что они живут в одном большом длинном доме, а это удобно, можно ходить в школу вместе и возвращаться тоже вместе. Один раз Катю встречал возле школы дедушка. Катя рассказала Нине, что ее дедушка не просто дедушка, а настоящий летчик, пилот. И не второй пилот, а первый, то есть главный. Он летал в разные города и страны, и даже в Африку у него и награды есть. Нине стало немного завидно. И она сказала, что ее дедушка тоже летает, еще как. «На самолете или на вертолете?» – спросила Катя. Тут, конечно, надо было промолчать или что-то придумать. Но Нина не удержалась и брякнула. «Нет, у него лучше, чем самолет. У него крылья, свои собственные». В тот же день вечером Катя по секрету рассказала своей маме про дедушку с крыльями, который часто прилетает к Нине. А Катина мама рассказала родителям Нины. «Это, конечно, не мое дело», — сказала она. «Но я бы обратил внимание на такие странные фантазии вашей девочки. У детей в этом возрасте часто страдает нервная система. Я сама медицинский работник со стажем. Советую вам сходить в поликлинику, побеседовать с доктором. Может быть, придется пройти курс лечения». Нина, конечно, уже миллион раз пожалела о том, что так глупо проговорилась. На вопросы родителей она отвечала, что пошутила и все-все сочинила. Папа сразу успокоился и стал успокаивать маму. «Все просто, даже элементарно», — сказал он. «Она сочинила. У нашей младшей дочери творческий склад личности. Возможно, у нее есть способности к научной деятельности. Тогда их надо развивать. Вот я допишу статью для научного журнала и займусь этим на раз, два, три». «Когда допишешь свою статью, займись уборкой в комнате на раз, два, три», — нервно ответила мама. «У тебя на столе такая грязь, что скоро грибы вырастут». «Тогда мы их соберем, пожарим и съедим с луком и картошечкой», — предложил папа. Он хотел отвлечь маму от грустных мыслей и развеселить, но мама шутку не оценила. Мама вспомнила, что в дачном поселке живет хороший детский невролог, знакомая бабушке и дедушке. Вот к ней и надо обратиться за консультацией частным образом. Доктора звали сложно. Изабелла Варфоломеевна. «А что такое частным образом?» – спросила Нина у Жени. «Это значит, будут обязательно делать укол. Готовь попу», – объяснила Женя и засмеялась. «Врет», – подумала Нина. Но на всякий случай решила, что к доктору с таким именем не пойдет ни за что. Но пойти пришлось. Мама и бабушка заставили. А еще они велели Нине запомнить имя и отчество доктора, чтобы она могла вежливо поздороваться и вежливо попрощаться. Нина честно пыталась выучить «Изабелла Варфоломеевна», но ничего не получалось. Если Изабеллу ей еще удавалось произнести без запинки, то Варфоломеевну никак, хоть ты тресни, получалось Бармалеевна. Доктор Изабелла Варфоломеевна жила на соседней улице, в маленьком доме, покрашенным желтой краской. И сама она была такой же маленькой, как ее дом. Нина сразу заметила, что под очками в массивной черной оправе глаза у нее смотрят в разные стороны. Пока один глаз с интересом разглядывал Нину, другой смотрел куда-то в сторону. «Проходите, располагайтесь поудобнее», — сказала доктор и добавила специально для Нины. «Не бойся, я не кусаюсь. У меня есть зефир в шоколаде, хочешь?» Зефир в шоколаде Нина любила, но на всякий случай решила не рисковать. Вдруг зефир предлагают только для того, чтобы отвлечь внимание, подкрасться сзади и сделать укол. «А укол в попу будете делать?» – спросила она напрямую. «Если ты очень попросишь, могу, конечно, уколоть», – улыбнулась Бармалеевна. Нина поспешила отказаться. «Я не хочу». «Тогда не буду, обещаю». Она не обманула. Уколов действительно никаких не было. Даже горло с ложечкой не смотрели. Только одни разговоры. Изабелла Варфоломеевна задавала вопросы, а Нина должна была отвечать. Иногда бабушка или мама пытались ответить за Нину, но доктор решительно пресекал эти попытки. Девочка взрослая, и язык у нее определенно имеется. Ну-ка, покажи язык. Нина послушно высунула язык. Дома ее ругали за высовывание языка, а здесь, пожалуйста. Вот видите, язык на месте, отличный язык. Когда вопросы наконец закончились, доктор попросила Нину выйти и погулять возле дома, а маму и бабушку остаться. Нина вышла, но дверь плотно не закрыла, оставила щелочку, чтобы подслушать, о чем они будут говорить. Слышно было плохо, но кое-что удалось разобрать. Первая фраза доктора была такая: «Не хочу вас пугать, но…» Дальше было много разных слов, и таких заковыристых, что Нина при всем желании даже повторить их не смогла бы. Повышенная впечатлительность, детские фантазии, инверсия поведения, галлюцинации, продуктивный симптом, стационар, электроэнцефалограмма, магнитно-резонансная томография, комплексное лечение. Потом доктор Бармалеевна несколько раз громко сказала, что волноваться и переживать раньше времени не стоит. Надо поберечь нервную систему и свою, и ребенка. Когда мама и бабушка вышли из желтого домика Изабеллы Варфоломеевны, на них было грустно смотреть. И Нина понимала, почему. Так было всегда. Чем больше маме и бабушке говорили, что волноваться и переживать не надо, тем больше они волновались и переживали. Мама вечером потихоньку плакала. Бабушка сказала, что надо пойти в церковь и поставить свечку. Папа с сердечными каплями бегал от мамы к бабушке и обратно. Дедушка прилетел рано утром, и Нина рассказала ему, что сама во всем виновата. Оказалась предательницей, не сохранила тайну, разболтала. «А теперь они говорят, что у меня симптом и стационар», – пожаловался на дедушке. «Наверняка будут лечить таблетками. Еще хорошо, если сладкими, а если горькими». Дедушка долго думал. Пока он думал, крылья у него слегка шевелились на ветру. «Ладно, не бойся», – сказал он. «Никакого стационара и никаких таблеток. Придется мне с Беллой переговорить. Прилечу к ней на днях и все улажу». Дедушка был давно знаком с Изабеллой Варфоломеевной и поэтому называл ее просто Беллой. «А если она не захочет?» – засомневалась Нина. «Захочет. Увидит меня и сразу захочет», – пообещал дедушка. «А ты смотри, больше никогда так не делай. Дала слово, надо держать». Через несколько дней в дверь городской квартиры кто-то позвонил. Папа и мама переглянулись, они никого не ждали. Женя тоже никого не приглашала. Папа встал и пошел к двери. «Сразу не открывай, посмотри в глазок», – торопливо предупредила его мама. В новостях говорили, что в последнее время резко выросло количество квартирных краж. Приходят, просят стакан воды, а выносят валюту, золото и антиквариат. «Тогда нам просто повезло, что у нас ничего такого нет», – успокоил ее папа. «Могу предложить им только мои антикварные носки». Он открыл дверь. На пороге стояла Изабелла Варфоломеевна. Выглядела она неважно и одевалась явно в торопях, так как на одной ноге у нее был сапог, а на другой – ботинок. Глаза под очками по-прежнему смотрели в разные стороны. Левый на папу и маму, правый на Нину. «Простите», – сказала доктор, слегка запинаясь от волнения. «Пожалуйста, забудьте все, что я вам говорила. Я была не права. Девочка совершенно здорова. Ее не надо обследовать и лечить. Если уж кого-то лечить, то меня». И быстро убежала. Папа и мама ничего не поняли. Зато Нина поняла, что дедушка побывал в желтом домике у Бармалеевны и все намеченное выполнил.